Муниципальный жилой дом, Москва, улица 1 Дубровская, 9 августа, среда, 9:38. При всей простоте вчерашней операции Витольд, тем не менее, ощущал некий моральный дискомфорт. Не потому, что пришлось применять силу. Нет. Он знал, что действовал аккуратно и не нанес никому непоправимого ущерба. Синяки, ссадины, возможно, у кого-то легкое сотрясение мозга, не более, беспокоило чудо другое, сам факт участия в краже. И не просто участие. Он ведь разрабатывал планы, был главным действующим лицом. Вот что заставляло Ундера хмуриться. Он даже немного удивился ситуации. Удивился тому, что в нем проснулась совесть. Как ни странно, да, она. И уверение Итара, что деньги будут возвращены челом, мало что меняли. Витольд чувствовал себя грязным. Именно грязным. И пусть подобные ощущения овладели воином, которому уже доводилось убивать. Возможно, именно поэтому чувства стали еще острее. Ундеру было неприятно. Стыдно перед самим собой. Он вдруг поймал себя на мысли, что воевать проще. Во всяком случае, честнее. Там, на поле боя или во время дуэли, ты выходишь против врага. Не прячешься, не скрываешься. А если и применяешь хитрости, то они оправданы, их ждут. Таиться в ночи, красть, обманывать – это оказалось нелегким испытанием для юного воина, который уже знал, что значит слово «честь». Грязный. И пусть деньги действительно будут возвращены, Витольд понимал, что никогда не сможет забыть возникшее сейчас ощущение неправильного поступка. Даже если никто, кроме Итара, не узнает о его роли в ограблении, ему будет стыдно перед собой. Но при этом Ундер понимал, что выхода у него не было. Нужны деньги на экспедицию в Сибирь. Нужны деньги, чтобы вытащить из ямы Итара. Нужны деньги. А если они нужны, то приходится идти на сделку. Сначала с собой. С собой. Все в этом мире происходит из-за денег. Или ради денег. Ради мести, ради власти, ради... Но на чем зиждется могущество? На страхе? На силе оружия? И чем закончится подобное правление? Или ничем? Если жить вечно, дух, вселившийся в шуму-шуму, говорил, что в железной крепости есть ключ к бессмертию. Навы живут очень долго, а суры, по слухам, жили еще дольше, что мешает чудом подняться на их уровень. Если нельзя сохранить свое тело, то можно найти способ перепрыгивать в другие носители, стать духом. Еще одна прячущаяся в таинственных подземельях технология. Стань духом, и твоя власть будет сохраняться вечно. Витольд стряхнул с себя наваждение. О чем ты? О власти? О могуществе? О твоем будущем? Прыгать из тела в тело? Вытеснять рожденный в них разум? Ты будешь великим правителем. У тебя будет сила и бессмертие. У асуров все это было. И где теперь асуры? Ты веришь, что шум и шума может представлять угрозу? Фата Мария отложила в сторону журнал и покосилась на напарницу. Та передернула плечиками, всем своим видом давая понять, что не хочет исследовать подоплеку полученного приказа, и продолжала красить ногти на левой руке. Реклама новомодного лака, который ушлые шассы разработали в тесном сотрудничестве с ведущими волшебницами Зеленого дома и с соблюдением рекомендаций московской обители, обещала чудодейственный результат, равного которому до сих пор не было. Парфюмеры гарантировали уникальное покрытие, создающее потрясающую глубину цвета и способное к легкому гипнотическому воздействию. И Фата Красава была полна решимости проверить сие утверждение на практике. «А что, неплохо», – пробормотала она, разглядывая обработанные ногти. «Правда? Мария еще не успела прикупить нашумевшую новинку». Просить у подруги попробовать ей не хотелось. А потому реакция Фаты оказалась более чем прохладной. «Пожалуй, ничего», – неохотно согласилась Мария, мельком взглянув на пальцы подруги. «Так шума-шума, вполне возможно, что она спятила и кого-нибудь убила», – улыбнулась красава. Наши решили все замять, вот и послали нас». «То есть ты считаешь, что старуха не связана со смертью Святозары?» После длительных размышлений королева согласилась с мнением барона Мечислава и приказала Милане не рассказывать дружинницам о сути происходящего. Фатам сообщили, что шума может представлять серьезную угрозу, и приказали ни в коем случае не пытаться атаковать ее самостоятельно. При появлении объекта следовало вызвать подкрепление. Большая часть дружинниц к отсутствию объясняющих деталей отнеслась с пониманием. Их дело выполнять приказы, любые приказы, но некоторые, особенно сильно скучающие в засаде, пытались строить версии происходящего. «А вдруг старуха – ключевое звено всей схемы, а?» «Какой схемы?» Поняв, что завладела вниманием напарницы, Мария оживилась. «Смотри, все началось с убийства Святозары, а продолжается появлением чуда», – бесцеремонно перебил ее красава. «Какого чуда?» «Молодого», – едва заметно улыбнулась Фата. «Неужели ты его не почувствовала?» Несмотря на невеселые размышления, Витольд четко знал, что должен делать и как следует себя вести. В отличие от Этара, Ундер воспользовался общественным транспортом, вышел из метро на Пролетарской и пешком прогулялся до дома шумы-шумы. И не забывал об осторожности. Витольд прекрасно понимал, что не сможет внятно объяснить причину своего появления у старухи, и прилагал все силы, чтобы первым обнаружить возможных наблюдателей. Увы, не получилось. Квалификация фат, засевших в припаркованной во дворе машине, превосходила возможности молодого чуда, а потому сигнал опасности пришел слишком поздно. Марьяна. Нет, не настоящая. Не черная или белая тварь в кошмарной боевой шкуре. Нет. Образ Марьяны. Расплывчатый, едва заметный фантом возник перед внутренним взором Ундера. После лунной фантазии эта сотканная из ощущений и предчувствий фигура стала для Витольда трубой, предвещающей неприятности. Марьяна рядом, значит, противник неподалеку. Где? И тут же одернул себя. Не озирайся. Чертова ситуация. Как шпион. Нет, как вор. Витольд почувствовал, что краснеет, и заставил себя собраться. Никаких эмоций. Все как всегда. Он оказался здесь случайно. Нет, по делам. У него есть дело в этом районе. Именно в этом районе. В этом дворе. Но, черт побери, в чем опасность? Почему ему привиделась Марьяна? Ундер сумел выдержать прежний темп. Несмотря на кипящую в душе бурю, его движение, походка, все осталось прежним. Вот только взгляд стал предельно внимательным. Дом шумы-шумы, скверик, старый плохо сваренный заборчик, крашенный в темно-красный цвет, в песочнице копошится малыш, чел. Молодая мамаша сидит в двух шагах на скамейке, треплется по телефону и курит. Дура. Витольд машинально поморщился. Жители тайного города не переносили табачного дыма. А малыш ползает в песке, малышу весело. Он привык, что мамаша курит в его присутствии. Дура. Подъезд шума-шума в конце дома. Что делать? Машины? На узкой дорожке припарковано не так уж и много железных коней. Правильно, будний день, все разъехались. Потрепанный москвич, газель со спущенными колесами. Ржавеет, судя по всему, не первый год. В глубине двора стоят ракушки. Нет. Подозрительных машин не видно. Видно. Вон там, неподалеку от нужного подъезда, припарковался блестящий Мерседес. Опасность в нем. Точнее, в тех, кто сидит в салоне. Марьяна исчезла, и одновременно Ундер почуял действия колдуней. Зеленые ведьмы. Что делать? Идти, как шел, и говорить, что захотел проведать старую знакомую? Кто поверит в его дружбу с шумой-шумой? Никто. А если не поверит, то начнут проверять, вполне возможно, прямо здесь, на месте. Приворожат поцелуем русалки и выспросят все. Против двух фат не устоять. Ведьмы могли оказаться здесь случайно. Случайно или нет, какая разница? Они его сканируют. Значит, у них какое-то задание. Операция «Зеленого дома». Надо... Очень надо срочно придумать, почему он здесь оказался.